что Икара содержит полезного. Но я уже достаточно рассказал тебе об этом, быть может, даже слишком много, хотя я уверен, что детали доставят тебе некоторое удовольствие. Я перехожу к приятному, где ты найдешь разнообразие, постоянного спутника единообразия. Рассмотрим поэтому внешний вид домов, улиц и общественных зданий. Я уже говорил тебе, что все дома на каждой улице одинаковы, но улицы различны, и на каждой воспроизводятся красивые дома других стран. Взор твой никогда не будет омрачен ни видом лачуг, трущоб и закоулков, которые мы в других местах находим рядом с самыми великолепными дворцами, ни видом отрепьев, которые мы встречаем наряду с роскошью аристократии. Твой взор не будет также опечален решетками, которые закрывают канавы у лондонских домов и в соединении с мрачными кирпичами придают им вид огромных тюрем. Дымовые трубы, столь отвратительные во многих других странах, здесь являются украшением или совсем незаметным, тогда как верхушки домов являются глазу изящную железную балюстраду. Тротуары или портики с легкими колоннами, которые обрамляют все улицы, уже и сейчас великолепные, будут совсем очаровательны, когда, как теперь проектируется, все колоннады будут украшены зеленью и цветами. Стану ли я описывать формы фонтанов, площадей, мест для гуляния, колонн, общественных памятников, колоссальных ворот города и его великолепных улиц, аллей? Нет, мой друг, у меня не хватило бы слов, чтобы изобразить мое восхищение, да к тому же пришлось бы исписать не один том. Я привезу тебе все планы, а здесь ограничусь тем, что дам тебе общее представление о них. Ах, как я жалею, что не смогу еще раз осмотреть их вместе с моим братом. Ты увидел бы, что ни один фонтан, ни одна площадь, ни один памятник не похож на другие, и что в них исчерпаны все разновидности архитектуры. Здесь ты вообразишь себя в Риме, в Греции, в Египте, Индии, всюду. И никогда ты не придешь в ярость, как это случилось с нами в Лондоне перед собором святого Павла, при виде лавок, которые мешают охватить одним взглядом весь ансамбль великолепного здания. Нигде ты не увидишь большего числа картин, скульптурных произведений, статуй, чем здесь, в общественных зданиях и в общественных садах. В то время как в других местах произведения изящных искусств спрятаны в дворцах королей и богачей, в то время как в Лондоне музеи, закрытые в воскресенье, никогда не открыты для народа, который не может оставить работу, чтобы посетить их в будни, здесь все достопримечательности существуют только для народа и помещены только в тех местах, которые посещаются народом. А так как все это создается в республике при помощи живописцев и скульпторов, и все художники, получающие полное содержание, пищу, одежду, квартиру и обстановку от общества, не имеют других побуждений, кроме любви к искусству и славе, и другого руководителя, кроме вдохновения, то ты легко поймешь, каковы последствия этого. Ничего бесполезного, и в особенности ничего вредного, но все направлено к полезной цели. Ничего в угоду деспотизму и аристократии, фанатизму и суеверию, но все в интересах народа и его благодетелей, свободы и ее мучеников, или против былых тиранов и их приспешников. Нигде не увидишь нагих фигур или соблазнительных картин, которые выставляются в наших столицах, чтобы угодить могущественным распутникам. По чудовищному противоречию, непрестанно проповедуя пристойность и целомудрие, у нас выставляют на показ изображение, которое муж хотел бы скрыть от жены и мать от детей. Нет здесь и произведений невежества или неспособности, которые нищие продают в других местах за дешевку.